Так чтоб не упустить, а ежели кому страсть, как охота книжицу усторговать, так он и приплатит, дескать, ой, что, все вышли? А Мурза будто нехотя, ну, есть одна, для тебя отложил. Ну, не знаю, а голубчик...